Глава 15. Арбузные моды. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Александр Аронов. А теперь поговорим об имагологии и имагогике в свете вопросов социокультурной исторической антропологии. Че, вздрогнули, небось? Профессор Островная. Курс «Основы запугивания». Арбузы, хотя и странной залетной судьбы, казались с виду ничего, приятно полосатые, возмущенно трещащие при сжатии. «Все же самые правильные астраханские», — заявил начоперот, на ходу пытаясь крутануть один из круглишей на кончике пальца на манер мячика. «Грохнешь», — предупредил Игорь, чувствуя, как собственная ноша норовит выскользнуть. И была смена август года 1075-го, и продавались полосатые ягоды с грузовика, по ценам почти коммунистическим, еще чуть-чуть и за бесплатно отдадут. «Сам не грохни», — предупредил Вано. «Подъем впереди, а ты в последнее время порядком обессилел, пусть и прибавил в живости». Намек был прозрачный, в чем-то справедливый, но не актуальный, так как ворона не появлялась четвертую смену. Накануне случился день диких бездатных времен — снежный, морозный, серый. Из живого наличествовали только мышиные следы под кустами. Да и предыдущую смену морозило, хотя и относительно цивилизованно. Приземистый Кремль уже торчал на заречном холме, дымил очагами, но погода явно не способствовала визитам. Не любят морозов засмертные жители. Стынет холодная кровь, что в получугунных, что в иных телах. Должно быть, спала ворона в какой-то берлоге на острове, который островом еще не стал. Но сейчас было тепло и даже жарковато, впереди задирался крутой подъем Якиманского переулка. «Один арбуз я на ночь сэкономлю», — предупредил Вано, неодобрительно косясь в сторону церкви. Несмотря на глубоко советские времена, памятник архитектуры в стиле по-братски слившихся российского и украинского барокко оставался действующим, следовательно, там можно было столкнуться с попами и прочими служителями культа. По понятным причинам не выносил этих граждан товарищ начоперот. Вот и сейчас забурчал. «Давай обойдем дворами, там и покороче будет». «Ага, покороче, как же». Тащиться лишние 100 отягощенных арбузами метров Игорю не хотелось, да и сама церковь Иоанна Воина никаких неприятных эмоций у хозинспектора не вызывало. Когда-то весь первый класс шнырял Игорек по школьному коридору, окна которого выходили на церковный двор. Смотрел с третьего этажа, как служка двор из шланга поливает, потом метет длинной метлой. Так и закладывались немаловажные основы традиционного хозяйствования. Но Ивано с его попытками уклониться от лобовых неприятных эмоций вполне можно понять. «Ладно, пошли двором». Керсты свернули к лесенке между заборов, рассчитывая попетлять дворами и срезать угол. Но тут не повезло. Навстречу с лестницы шустро семенила старушенция. Вся в темном, с классической клюкой, явно из тех бабулек, что при церкви днюют и ночуют. Кратко глянула на встречных керстов, сходу брякнулась на колени, взвыла. «Благослови, милостивец! Счастье-то какое!» Игорь от неожиданности чуть не бахнул старушку арбузом по темени. «Это надо же! Обычно живые люди, даже если к ним сам обратишься, реагируют с замедлением, а тут наоборот. Понятно, не на грешных хозинспекторов сей экстаз направлен. Бабулька наползала на Вано, норовила занятую ягодой руку поймать и облобызать. Начоперот панически пятился, богомолка инстинктивно норовила зацепить его клюкой и придержать. Керсты развернулись и зарысили прочь по узкому тротуару. На углу Вано оглянулся, с тоской сплюнул. «Твою ж мать!» Бабка отстала, но все ползла следом, посекундно бухаясь лбом в асфальт и целуя следы сбежавшего милостивца. «Да, засада», — сочувственно пробормотал Игорь. «Ладно, не бери в голову. Случается. Чего такого?» Начоперот промолчал. Керсты пересекли Димитрова и вошли в родную дверь. «Вас Татьяна спрашивала», — порадовал Валерик и оживился. «Это что у вас, арбузы? Надо же! И почем килограмм?» «По заказу руководства брали», — мгновенно пресек намеки хозинспектор. «Для презентации». «Понятно, зажмете. Кстати, тут у меня имелся странный овощной вопрос». Охранник поспешно листал замусоленные страницы. «Вот, участок, на котором выращивают дыни или тыквы. Это как? Дача не подходит». Керсты разгрузились в подвале, Вано принялся придирчиво изучать добычу. «Бери вот этот», — предложил хозинспектор. «Не слишком большой, но правильной формы, сбалансированный. Красавец!» «Возьму». Наконец разверз уста, угнетенный религиозным нападением, боевой комсомолец. «В этом отношении внешним видом пренебрегать нельзя. Соседка у меня к мелочам чувствительна. А вообще погано получилось. Корга нам не к добру попалась. Сглазит баба-яга бессознательная». «Товарищ начальник, слышать от вас такие суеверия даже как-то странно». «Чего уж там. Я предзнаменование четко отличаю от суеверий и прочей глупости». «Да ну нафиг, как там отличишь? Давай лучше арбуз попробуем. Зря, что ли, тащили». «А я что, отказываюсь? Может, заестся тошнотное предчувствие». Игорь помыл самый большой арбуз, взрезали, оказался выше всяких похвал. «Главное, никаких нитратов», — похвалил Начо Пирот, нарезая финкой ярчайшую мякоть на ровные солдатики. Съели по паре скибок, заляпались сладким. «Вкуснота! Редкая при нашем климате и образе существования», — признал Начо Пирот. «Отнесу, разрежу, должна прочувствовать. По моим наблюдениям, близок кризис. Не знаю, уж к лучшему или худшему, но сдвинется она». Игорь кивнул. Насчет состояния соседки-танцовщицы имелись у приземленного хозинспектора сомнения. Сущность она, несомненно, волшебно прекрасная, но... Что, собственно, ей делать в полужизни? Служить, искать приключений, вести философские беседы и проводить занятия по боевому сплачиванию девушка не склонна. Собственно, и в отношении иного сплачивания это вряд ли. Мерзко так думать, но Игорь ничего не мог поделать. В последние смены телесное преобладало. Хотелось гулять, жрать, делать что-то полезное. И бесполезное, но приятное, делать хотелось особенно. Сегодня как-то не по себе. Птица уж давно могла бы прийти. Хотя бы просто для успокоения и культурного променада. Между прочим, знать, что с подругой ничего дурного не случилось, важно и для не совсем живого мужчины. Хотя, конечно, бескультурная жаркая прогулка с вороной была бы еще лучше. Суетное желание, чтоб им. Сейчас еще и курить хотелось. «Свернешь?» Начо Пирот, развалившись в кресле, развязывал кисет. «Нет уж, махра мне остатки обоняния отобьет. Схожу к начальству, проведаю, стрельну сигаретку. А ты бы на улицу ступал, удушишь весь подвал». Начо Пирот пробубнил, что все отлично помнит, договаривались курить на природе, так чего уж. Поднялись к лифтам вместе. Смотрел хозинспектор в лифтовое зеркало. Все та же рожа, разве что скулы стали жестче. Странная штуковина, это неживое бессмертие. Казалось, время остановилось, так чего тебе? Остановись и ты, предайся глубоким размышлениям и воспоминаниям. Фиг там, все какие-то дела, арбузы, ожидания руководящих телеграм-приказов, патрули, блядство. Неста ремень оттягивает. Человек в любую засмертность свою мелочность непременно приволочет. Вздохнув, Керст пощупал оттопыренный хрупкий карман камуфляжа. Стул в кабинете можно взять. «Игорек, ты где был?» — вопросила исполнительная директор. «Лампу на лестнице поменяли, Татьяна Ивановна. Вон сияет. Сейчас подмету, насорили. Цоколь гнутый оказался, поковырялись. Извиняюсь, сигареткой не угостите? Умаялся малость». Нужно признать, отвратительная во всех иных отношениях исполнительная директор куревом делилась охотно. Нравилось ей хвастать дорогущими сигаретами. Игорь прибрал на лестнице, с чувством закурил. На лестничной площадке стало как-то непривычно светло, в другом конце коридора тихонько гудел лифт. Негромко разговаривали на втором этаже. Вяло жила межкнига, дрейфовала по кругу, сама не понимая, чем утомлена. Замкнутость. Бесконечно такое состояние продолжаться не может, но продолжается. Душистая сигарета показалась невкусной. Необъяснимый парадокс. В засмертии так и рыщешь. То за хлебом нужно, то в патруль, то сигареты кончаются. А живые соседи одну пачку курят и курят, да единственные две бутылки старки все так же хлебают. Экономно, хотя и невыносимо однообразно. Осталось на две затяжки. В мыслях о Вороне появилась и Бейли Коралл. Да девчонке один этаж, и ее телу наверняка скучно. Кому будет плохо от сексуального упражнения? Никому не будет. Вот только секс с живой, понятно привлекательной девушкой, сейчас покажется диетическим, вроде безалкогольного пива. С другой стороны, уж очень хочется. Черт, явная гиперсексуальная зависимость, отягощенная сатириазисом и встречной нимфоманией. Трахать милых блондинок Игорь не пошел, а спустился вниз с твердым намерением оставить инструмент и прогуляться к дому на набережной. Что за мода пропадать без всякого предупреждения? Стоило войти на склад, как ожил телефон. «Сударь, вы с командиром не слишком заняты государственной службой? Не могу ли я зайти и отнять у гарнизона несколько минут?» «Вне всякого сомнения. Всегда рады вас видеть. Могу я вас встретить на набережной?» «Это излишне. Подъеду на автобусе. И мне бы хотелось увидеться с комсомольцем Ванечкой. Нужен совет». Ворона явно хотела еще что-то сказать, но не решилась и повесила трубку. Звонила девушка явно с вахты своего дома. Было слышно, как проезжают за дверьми подъезда машины. Хорошо, хоть полубогиня номер межкниги знает, и все станции-коммутаторы сработали, соединили. И вообще все хорошо. «Эк, тебя припекает!» — ухмыльнулся Начо Пирот. «Аж до махорки опустился. Все ж она ведьма! Думал ли ты, простой расхититель акционерной собственности, что начнешь дружить телами с чугунной прохиндейкой Конституцией? Ее, кстати, нужно перевоспитывать по части разборчивости в интимных связях». Керсты курили перед дверями родного здания, наблюдая за уличным движением. «Припекает, это точно», — согласился Игорь. «Но не стану я перевоспитывать Веру Нику. Пусть такая, как есть, остается. Естественная. Я уж не говорю о том, что если разозлить, она мне голову запросто оторвет». «Да, голова тоже немаловажна», — согласился начальник. «Верняк, говорю, это-то тебя и заводит. Риск. А в принципе, ничего я и не говорю. Незаурядная она, чугунная девушка. Хотя я бы с такой никогда не смог. Не мой тип». Начо Пирот осекся. Керсты увидели вышедшую из автобуса Ворону. Остановка была на противоположной стороне, ставшей уже довольно широкой улицы Димитрова, но было очевидно, что она другая. Не та, что в метро каталась. Сейчас полубогиня среди живых прохожих казалась... Она оказалась птицей, залетевшей из очень сильной, гламурной преисподней. «Да», — глубокомысленно протянул Вано. «Это для тебя? Или просто ей в голову стукнуло?» Смена имиджа оказалась разительной. Смущало, что трудно было сообразить, в чем именно изменение. Те же черные тона, та же прическа. Понятно, костюм совершенно иных времен. Видимо, что-то известное, брендовое, из последнего века. Туфли иные, но не в этом же дело. «Вот же, однако, сучка элитная!» Наконец, грубо, но несомненно комплиментарно сформулировал начальник ПМБД «Я». Ворона приблизилась, явно нервничала, но с шага не сбивалась. «Добрый день, товарищи стражи времен!» Девушка вынула узкий портсигар, свой, старый, серебряный. Подождала, пока Игорь поднесет зажигалку, выпустила ноздрями дым, требовательно взглянула на молчавших керстов. «И?» «Так чего тут «и?» — пробурчал Начо Пирот. «Крепко цепляешь, с единого взгляда. Я недавно тебя блудливой монашкой обозвал. Был неправ. Не монашка. Сияешь, несмотря на черноту. Хрен знает, как это объяснить. Видимо, порода проявилась, проросла. хотя я и категорически против всяких там словословий насчет утонченного аристократизма и прирожденной ухищренности в туалетах. Благодарю, товарищ Ванечка. Честность — твое большое достоинство. Жаль, что единственное, — высокомерно улыбнулась ворона. Она была в восторге. На друга любовника взглянула только в начале. С Игорем все и так было понятно. Но уж если и толстокожего комсомольца удалось прошибить, удался эксперимент. Вечером иду мимо Гименея. Года последние, как некоторыми говорится, новобуржуазные. Думая, почему бы и нет. И да, я не платила. Девушка с вызовом глянула на Керстов. Экспроприация, так, кажется, называется. Да что им, если буржуазные, в легкую спишут, махнул рукой Вано. Слушай, мы тебя хотели пригласить арбуз покушать. Теперь-то даже непонятно. Устрицы с трюфелями надобны, не иначе. Нет-нет, арбуз все непременно, пробормотал Игорь. Весьма к месту покажется. На шее вороны багровела короткая нить узкого колье, даже непонятно из чего сделанного. Пластик, металл или какая-то современная продвинутая керамика, кровавая или арбузная. Абсолютно живая девушка. Живая и прекрасная. Даже тоска от того совершенства готова взять. Но пока не до тоски. «Вот, даже смотреть на вас противно», — поморщился Начоперот. «Идите уже, блудитесь! Я в самбо прогуляюсь, телефон отнесу!» Вано понес бэушный телефонный аппарат в зарождающуюся спортсекцию. Вроде именно в эти дни самоорганизовывался клуб, в будущем получивший известное название «Самбо-8». Так что недурно было бы ему помочь оргтехникой. Но Игорь думать ни о чем не мог, только держал узкую ладонь вороны, помогая спускаться по лестнице. К высоким тонким каблукам полубогиня еще не привыкла. Спустились и предались блудству. «Знали бы вы, как я сомневалась», — прошептала полубогиня в кратком перерыве. «Просто дикие мысли одолевали. В моей ситуации и уделять внимание тряпкам — глупейшая наивность, убогое манерничанье. Я ведь вас и так возбуждала». «Не вижу причин убеждать в очевидном, но не в тряпках дело». «Желание жить и меняться — вот что нам нужно», — простонал Игорь. «Очень нужно. Вы чудесны». «Из-за того, что похоже на живую, и меняюсь? А если единственная причина изменений то, что мне нравится ебаться с вами?» «Без этой составляющей ситуация много бы потеряла», — эгоистично признал хозинспектор, дотягиваясь до стола. «Можете не верить, но я, милая ворона, думал примерно о том же». «Это вам». Геля для укладки волос было два. Обычный и с голубыми искристыми блестками. Игорь сомневался, решится ли подруга сразу на эксцентричный эксперимент со сверканием, но с женщинами угадать всегда трудно. Кстати, нужно было с красным блеском гель брать. «Благодарю». Бедра девушки вкрадчиво продолжали процесс. Она сидела сверху, укачивая подарки на ладонях, любовалась бриллиантовым сиянием содержимого объемистых банок. «Чрезвычайно вам признательна. Я так и не нашла подобного снадобья. Полагаю, освоить его будет непросто. Вам нравятся панк-шлюхи?» «Только не сейчас», — взмолился Игорь. «Мои чувства и так на грани». Действительно, ворона с ярко накрашенными смазанными губами в непривычном узком черном белье казалась по-новому загадочной, словно почти и не знал ее раньше. Она легко поддалась, опрокинулась на ложе. Узкое тело, одновременно и бледное, и черное, раскинутое на мягкой желтизне поролона, мазки багрянца на губах и шее. Ну не ведьма ли? Не зря поролоновые маты собирал, простыни бы еще к ним подобрать. Не был бы мертвым, сдох бы еще раз, от переизбытка плотских ощущений. Слегка насытились. Требовался перерыв и глоток свежего воздуха. Игорь, не торопясь, с наслаждением одел любовницу. На вахте Валерик со смутной тоской глянул на великолепную гостью и спросил, что такое тот, кто страдает от аброзии. На улице опять компанейски курили, причем сплошь знакомые физиономии. «Вот они, физкультурники узкого профиля. Что-то скоротечно, и двух часов не прошло. Начо Перот швырнул в урну окурок. «А тут, между прочим, тебя ждут, ждут». «Не преувеличивай, Ваня. Я тут минут пять. Взволноваться еще не успела», — успокоила межпространственная гостья, оценивая вышедшую из дверей пару. «Нет, товарищи, по склону характера и биологической данности своего уникального вида полноценно понять этого вашего обычая сексуалиться при малейшей возможности я не могу, но увлеченность уважаю. Хобби, даже незамысловатая, великая вещь. Кстати, так тебе, Верка, Ника, гораздо лучше. Шикарный экстерьер. Нужно тебя с Лононши познакомить. Обмен опытом и слюнями — великая вещь, как не устает повторять одна моя сведущая в подобных увлечениях подруга». «Кто такие эти Лононши?» — с обоснованным подозрением уточнила ворона. «Из наших местных лепотцов, которые отчасти сланые. Красивы, ехидны, вечно голодны. Может, вы и вообще родственницы. Только птичье имя тебе нужно поменять». «Это с какой стати?» — возмутилась полубогиня. «Мне и так хорошо». «Чего хорошего в вороне? Не хочу никого обижать, но мерзкие же птицы». Лаута аж передернула. «Трудно чайкой или уткой назваться. Если цвет важен, так можно черным лебедем или пингвинкой. Приличные, между прочим, птицы, хотя и на птиц не похожи. Рыбу едят. Дело, конечно, твое, но ведь добрый совет даю. Впрочем, что это я с непрошенными советами лезу? Я с совсем иным прилезть хотела». Неугомонная странница полезла в карман своего песочного френча и выковырила из-под клапана с непонятным орденом сложенные листки бумаги. «Списочек. Не то что скромный, зато не срочный. Извини, Игорь Батькович, пришлось к тебе обратиться. У вас тут пока спокойно. Может, подберете номенклатуру по мере сил?» Игорь просматривал список. В основном в нем значились инструмент и расходники. Оборотень в это время объясняла любознательному Вано обстановку в соседних реальностях, временах и планетах. «В общем, началось. Ждали, ждали, и вот оно опять, нате, жрите. Считай, по всем фронтам. Мариетка с мужем вам привет шлют. Хотели наведаться, но дел не в проворот. Они вроде дипломаты, но нынче там что дипконсул, что пулеметчик, не отличишь, все в деле. Я даже удивилась. Эта психа на редкость шустрая и многоголовая тварь. Полный шмандец и звездные войны. Пиу-пиу, жжж, бам-бам-бам. Масштабы не детские. И что характерно, нынче лезут натуральные чубаки, только наглее. Мутации. Вскрытие показывает...» Гостья потрогала внушительный нож на своем поясе. «Что почти как люди, но ощутимо измененные. Три печени, три! Нормальный человек одну пропить никак не может, а тут три. Таких тварей сходу не уложишь, употеть придется. Вот в последний раз штаны мне прожгли». Лоут оттянула многокарманные галифе, показывая пропалины. «Уроды! Что с моральной, что с внешнеэстетической точки зрения науки биологии. В общем, ждите, не теряйте бдительности». «Жарко, значит», — вздохнул Начо Перот. «Не то слово. И понимаешь, в чем заковыка? Нет же им собраться и устроить честный генеральный армагеддец. То там, то здесь, то там. Никакого покою». Странница еще раз горестно пощупала штаны. «Зашить нужно. Понятно, я не такая боевая дура, чтоб под пули лезть и кирасу на груди рвать. У меня другая специализация. Я вообще отдельного вида гуманоид, если на то пошло. И от психи имею иммунитет. Но как не помочь? Связь, координация, все на нас. В общем, работаем. Пока у вас спокойно, может, поможете по списку на бытовом уровне, а, Игореха?» «Вопроса нет». Игорь сложил список. «Все подберем. Но учти, что у нас с координацией тоже не все гладко. Время нужно, с соседними постами связь. У нас район не всеми промбазами обеспечен». «Так это понятно. Что я, линейно времени выправлю, что ли? У нас же в чем самая поганая проблема? Центральное снабжение на высоте, а отдельные эксклюзивные подразделения на отшибе оказываются. Вот мы как раз эксклюзивное. Нам не отказывают, но пока по запросу оформят, сдохнешь и три раза окалеешь». Лауц похватилась. «Да, а деньги-то? Я же хоть и сбоку, но совершенно официально, без всякого наглого попрошайничества и волонтерства. Хвосты им всем поотрывать». «Ага». Странница отыскала нужные карманы и принялась вытаскивать лохматые пачки банкнот. «Так, еще где-то... Тьфу, этот потерянный склероз!» «Если склероз, то, наверное, рассеянный», — предположил Игорь. «Но у тебя маловероятен. Ты морепродуктов много ешь. Говорят, предотвращает». «Чего? Пахнет от денег? Это семга. Вот такая жизнь, да? Где вечером упал, там и позавтракал. Никакой сервировки, да еще галеты эти проклятые. Кстати, ты там в списочек салфеток припиши. Желательно увлажненных, с запахом оливок. Не, не оливок. Чая, кажется. Точно, зеленого чая». Лаут принялась передавать пачки денег. Здесь были рубли и доллары, червонцы времен НЭПа, турецкие лиры, фунты стерлингов и иная валюта. «Я извиняюсь, нам разбираться некогда. Не наш профиль», — пояснила оборотень. «У вас тут обменники есть. Уж наменяйте как-нибудь подходяще». «Постараемся», — заверил Игорь, разглядывая пачку рейхсмарок. «В общем-то, мы и без этого всегда готовы помочь и изыскать резервы. Дело, как я понимаю, общее». «Вот, общее. А раз у нас пока деньги есть, так чего их не скинуть с обоюдной пользой? Мы-то бумажки обычно не берем, случайно попадают. Гру любит картинки разглядывать, фантазии фантазировать, да перерисовывать. Тренирует руку и иные художества, бездельник. Так, с грошами разобрались, список не забыла. Все, я побежала. Держитесь, товарищи. Да, ты, Верка Ника, погоняла все-таки меняй. Как это можно вороной добровольно называться? Кстати, красная бижутерия тебе к лицу. В следующий раз жемчуг подгоню. Очень подходящий. До побачення. Побежала». Никуда говорливая оборотень не побежала, наоборот, вошла в двери межкниги. Через секунду Начо Пирот осторожно приоткрыл дверь. В тамбуре никого не было. «Понятно. Упрыгнула. Это у них быстро. Неоспоримое тактическое преимущество. Арбуз есть будем?» «Я, пожалуй, пойду к себе, Ваня», — с долей стеснения сказала ворона. «Игорь меня вызвался проводить». «Деньги лучше все-таки здесь оставить. Пусть проветрятся», — напомнил хозинспектор. Деньги оставили, арбуз съели, оставив начальника разглядывать экзотические банкноты и гадать, что и как попало в цепкие лапы оборотней. Идентифицировать происхождение двух пачек не помогла и помощь всезнающего интернета. Похоже, дензнаки имели свое происхождение не из здешнего мира. Ну а друзья-любовники пошли гулять. «Вы, Игорь, чем больше довольны? Моим визитом или своей профессиональной известностью среди пришлых чудовищ?» — насмешливо спросила полубогиня. «Всем доволен», — признался хозинспектор. «Хорошо, что мы не одиноки во Вселенной. И вдвойне хорошо, что Вселенную населяют не только прыгучие оборотни. Именно поэтому надеюсь, что ваш визит далек от завершения». «Не исключено, что ваши надежды имеют основания». Ворона попыталась кукольно поиграть ресницами, получилось не очень удачно, но все равно дразняще. Игорь поцеловал ее в ухо. Такое мягкое сегодня. «Увы, невинной барышней-кокеткой мне уж не стать», — усмехнулась полубогиня. «А нужно ли нам это, любезная ворона?» Они шли вниз к набережной, как обычно, через Мароновскую горку. Внизу в переулке у знакомого двора Игорь увидел грузовик, заполненный домашней утварью и мебелью. У кормы ЗИЛа топталась утомленная пара грузчиков, тщетно пытаясь пристроить в кузов видавший виды письменный стол. «Вы не грузчики, а буржуа, причем фашистско-португальские!» — орали у машины со знакомыми интонациями. «Вот принципиально я вашему начальству настучу!» Дама, в которой еще очень легко было узнать прежнюю Мурзик, пребывала в ярости. Конечно, не косорукие грузчики тому были виной. Уезжать не хотела урожденная княжна Алвети. Уже давно имелась у нее новая, полученная от работы трешка в черемушках, и уже не на подметке трудилась товарищ Афанасьева. Но корни, уж керстом ли не знать, как тяжко окончательно рвать с родными стенами. «Знакомая?» — тихо спросила ворона. «Нет, не отвечайте, я поняла». «Очень хорошая знакомая», — подтвердил хозинспектор. «Надо бы помочь». Вместе с грузчиками закинули в кузов тяжеленный стол. Встал, как миленький. «Ой, спасибо, товарищ!» — облегченно вздохнула Мурзик. Бросить мебеля рука не поднимается. Я ж за этим самым столом-садистом в малолетстве уроки делала. Хоть на даче, а оставлю». «Очень правильная идея. Его отреставрировать еще послужит и душой кабинета станет. Натуральное дерево, не нынешний ширпотреб». «Я и говорю, жалко до слез. Да только откуда кабинет? Детям и так тесно. Эх!» Загрузили остатки мебели, рассовали между ножками и тазами многочисленные фикусы, герани пеларгонии и прочую ботанику. «Вася, Кириллыч, вы на меня фигу не держите!» — вздыхала взрослая Мурзик. «Ору, нервничаю, как не своя!» «А то мы не понимаем, Адель Константиновна. Чего уж там?» — примирительно сказал грузчик постарше. «Сколько лет знакомы?» «Вот именно. А я в истерику впадаю». Мурзик повернулась к Игорю. «И вам с девушкой большущее спасибо. Выручили. А то пристали из жилконторы с ножом к горлу. Завтра снесем с мебелью, если не вывезете. Вот и вышла спешка с нервотрепкой». «Чего уж там благодарить. Для чего соседи еще нужны?» — улыбнулся Керст. Мурзик пыталась всмотреться. «Извините, не вспомню. Вертится что-то». «Не мудрено. Я же то здесь, то там. Приезжающий, хотя и местный. Но мои-то здешние еще вашего Константина Афанасьевича и Авдотью Тихоновну помнят». «Ох, хоть есть с кем-то по-человечески попрощаться. Совсем повымерла наша улица. Ну-ка, идемте». Мурзик решительно ухватила хозинспектора за рукав. «Девушку свою берите. Хлопцы, за мной». Стопочки были приготовлены на кривом дворовом столе. «Я вот ихнему начальству», — Мурзик кивнула на грузчиков, «клятвенно обещала рабочим водки не наливать. И не налью. Имеем коньяк, причем не из последних. Чисто символически, по походному». Она с сомнением глянула на шикарную ворону. «Вера в ударнике работает, администратором. Обязана внешностью соответствовать», — объяснил Игорь. «Но коньяк там вполне пьют». Подняли по маленькой. Игорь с грузчиками обсуждал, что построят на месте снесенных домов. Мурзик бродила по двору и всхлипывала. Дошла до пустой дровницы, разрыдалась. «Пора вам». Игорь обнял расклеившуюся даму. «Дом свое отжил. Счастливого пути, Мурзик». «Ох, помнит еще кто-то. И куда я еду, дура такая? Вся жизнь здесь осталась». «Ну разве вся? А дети, работа? И вообще вы, Адель Константиновна, сюда возвращайтесь. Якиманка вас помнит. Поживете, соскучитесь и обратно. Дома-то здесь и новые будут стоять. Стол привезете, в новую комнату запихнем». «Думаете? С обменом-то ой как непросто. Разве что с доплатой. Ну ничего, я постараюсь». Укатила машина. Оставшиеся неспешно пошли к Бабьегородскому. Ворона осторожно взяла спутника под руку. «Она вернется?» «Еще бы. Совсем недавно видели. Ничего так выглядело, хотя и без коньяка. Зато целая шайка внуков-правнуков вокруг шныряла. Мелкие, шустрые, еще побойчее, чем она. Но все равно грустно». «Я понимаю. Игорь, а как это вообще, иметь детей? Простите, мне спросить не у кого». Рассказывал хозинспектор. Больше про неукротимую Мурзика, но и свои дочери сегодня отчетливо вспоминались. И было это в равной степени и грустно, и весело. Как и все в нашей полосатой жизни смерти. Смеялась и утирала рыжие слезы девушка-ворона, ничего в детях не понимающая. А потом полумертвые зашли в старую квартиру номер 17, конечно, безлюдную, как и надо было, и постарались утешиться. Что и получилось, поскольку умели они утешаться. Проводила задержался Керст в доме на набережной, возвращался уже в иную смену. Вечер выдался темноватый, фонарей еще мало, берег водоотводного канала развороченный, к ремонту готовый. Начало 30-х, год значения не имел. Шпаны Игорь не боялся, ноги ломать по канавам не собирался. Темно, так то и к лучшему. Во тьме легко себя живым чувствовать. Ничего не болело, пока не мерз, дел имелось по горло. Список, служба, идеи по установлению четкой связи с соседними постами Керстов имелись. Собственно, идею уже воплотили организованные фрунзенские. Радиостанции UHF диапазона 777, правильно ли, средства связи многим полумертвым вполне знакомое. Но создать сеть из однотипных и достаточно мощных раций задача непростая. Вон в Ордынском хороший мужик служит, но он без напарника. Да еще родом из позапрошлого века. Рацию, конечно, освоит, но с подзарядками будет беда. Да и дальность общедоступных мыльниц в высокозастроечные смены недостаточно. Думал Игорь и о личном. О том, что в Вороне есть часть Вики. Поэтому так странно все с самого начала и воспринималось. Конечно, чугунная богиня, она сама по себе личность и весьма незаурядная. Но ведь и живая Вика часто ходила по каменному мосту, в универмаге покупки делала, в ударнике фильмы смотрела, следовательно, дала часть души живому чугуну. Было ли и наоборот, вот в чем вопрос. Ворона ведь много старше и с живыми тоже неизбежно делилась. На Якиманке очень сложно все пересекается. Хорошее, плохое, разное. Все живые и мертвые москвичи, хоть раз, хоть проездом, но были здесь и что-то здесь оставили. Или взяли отсюда. А есть ли разница? Здесь взял, оставил на Арбате. Или положил в Конькове с Берлюковым. Есть же такие уголки земли, и кому-то они близки. Игорь с трудом мог представить, что именно там можно взять и оставить, но это дело вкуса. Что ж теперь, нам презрительно смотреть на Драгомилова с Коломенским. Друзья и союзники там живут и не живут. Наверняка кто-то те земли любит, думает про них и размышляет. Ну а мы про Якиманку продолжим.